А не стоит ли ему намекнуть, что он не должен так часто бывать в этом доме? По крайней мере, тебе не следует напоминать матери, чтобы она его приглашала. Как я поступила вчера, не так ли? — спросила Элизабет со смущенной улыбкой. — О, да, вы правы. С моей стороны было бы гораздо разумнее этого не делать. Но не подумайте, тетя, что он всегда проводит у нас столько времени. На этой неделе его приглашали так часто только из-за вашего приезда. Разве вы не знаете, как мама заботится, чтобы наши друзья были всегда окружены обществом? Право же, даю вам слово по возможности поступать так, как мне будет казаться наиболее разумным. Надеюсь, вы этим довольны? Тетка заверила ее, что полностью удовлетворена ответом Элизабет. Племянница поблагодарила миссис Гардинер за дружескую заботу. И они расстались, явив миру редчайший пример того, как может быть принят, и притом без всякого негодования, совет столь деликатного свойства. Мистер Коллинз вернулся в Хартфордшир вскоре после отъезда Гардинеров и Джейн. Но так как на этот раз он уже поселился у Лукасов, его приезд не причинил миссис Беннет больших неудобств. Бракосочетание его теперь быстро приближалось, и хозяйка Лонгборна, наконец, настолько смирилась, что стала относиться к этому событию как к неизбежному, и даже время от времени с кислым видом говорила, насколько ей бы хотелось, чтобы этот брак оказался счастливым. Свадьба была назначена на четверг, а в среду мисс Лукас нанесла прощальный визит в Лонгборн. Когда она собралась уходить, Элизабет, устыдившись скудных и нелюбезных напутствий, высказанных на прощание миссис Беннет, и, чувствуя себя искренне взволнованной, проводила подругу до крыльца. На лестнице Шарлотта сказала: «Обещай, Лиза, что будешь мне часто писать». «Конечно, можешь быть в этом уверена, и прошу тебя еще об одном одолжении. Не согласишься ли ты меня навестить?» «Надеюсь, мы будем часто встречаться в Хартфордшире. Едва ли я смогу покинуть Кент в ближайшее время, поэтому обещай мне приехать в Хансфорд». Элизабет не смогла ей отказать, хотя не предвкушала никаких радостей от подобной поездки. «Мой отец и Мария должны побывать у меня в марте», — добавила Шарлотта. «Надеюсь, ты сможешь приехать вместе с ними. Поверь, Элиза, твой приезд обрадует меня не меньше». Бракосочетание состоялось. Молодые отбыли в Кент прямо из церкви, и, как обычно, по поводу этого события было немало толков. Вскоре Элизабет получила от подруги письмо. И они стали обмениваться мыслями и наблюдениями не менее часто, чем в прежние времена, хотя и без прежней откровенности. Принимая за письмо, Элизабет никогда не могла избавиться от ощущения, что вся прелесть их старой душевной близости утрачена безвозвратно. И, заботясь о постоянстве переписки, она сознавала, что делает это не ради настоящей, а лишь ради их прошлой дружбы. Первые письма Шарлотты прочитывались, разумеется, с большим интересом. Было весьма любопытно узнать, что она расскажет о своем новом доме, как ей понравилась леди Кэтрин и в какой мере осмелится она говорить о своем семейном счастье.